Эта история случилась совсем недавно с одним из моих клиентов. Имя его не имеет значения, поэтому я буду называть его Джоном. Несколько лет назад на Джона обрушилась нешуточная беда. Заболела жена, которую он очень любил. Заболела серьезно. У нее начала отказывать печень. Не буду портить наш банкет подробностями, скажу только, что она исхудала и ослабела так, будто ее нарочно морили голодом. Врачи пришли к выводу, что спасти ее может только замена больного органа. Джон был готов на все. Им пришлось переехать в Питтсбург, где врачи добились первых успехов в этой сложнейшей операции. Жену Джона поставили на очередь, но никто не мог предсказать, сколько времени придется ждать. Печень — необычайно чувствительный орган. Чтобы она годилась для пересадки, ее нужно извлечь из тела погибшего и поместить в холодильник не позднее, чем через 15 минут. А как это осуществить? Главная надежда в таких делах — автомобильная катастрофа. Но пока приедет скорая помощь, пока довезет до больницы, пока уладит формальности, ведь на такие дела нужно согласие родственников, пройдут часы, а потом не всякая печень годится по типу крови и по многим другим показателям. Тем не менее чудо свершилось. Всего в 30 милях от Питтсбурга произошла авария, и женщина, пострадавшая в ней, была еще жива, когда ее доставили в больницу. Она умерла на операционном столе, и ее печень по всем параметрам подходила жене Джона. Родственники дали согласие, и хирурги провели операцию просто блистательно. Потом потянулись долгие недели и месяцы выздоровления. Джон часто ночевал в больнице, чтобы все время быть рядом с женой. Примет ее тело чужой орган или начнется процесс отторжения? Чтобы он не начался, больной давали лекарства, подавляющие иммунную систему. Но из-за этого любая легкая простуда могла для нее оказаться смертельной. При пересадках послеоперационный уход не менее важен, чем сама операция. И тут все признавали, что Джон был на высоте. Так что успешное выздоровление жены было заслугой не только врачей, но и его тоже. Возвращение домой было пышно отпраздновано вместе с друзьями и родственниками. Можно было начинать жизнь заново. Но, конечно, операция не прошла бесследно. Какие-то перемены в жене Джон начал замечать. Например, у нее изменились вкусы в еде. Она совершенно разлюбила селедку, жареную картошку и шоколадное мороженое. Зато очень пристрастилась к йогурту и куриным котлетам, которых раньше терпеть не могла. Если до операции она слушала только классическую музыку, то теперь все чаще и чаще ставила пленки с джазом. Ее поведение в постели тоже не было похожим на прежнее. Поначалу это даже приятно волновало Джона. У него будто появилась новая женщина, которую нужно было завоевывать заново. Он часто приходил с работы с цветами и подарками. По выходным водил жену в ресторан. Старался не раздражаться по мелочам, закрывать глаза на трещины в отношениях, не реагировать на мелкие уколы. Но закрывать глаза становилось все труднее и труднее. То он находил в доме цветы, которые были не от него, то он входил в гостиную, и жена поспешно клала телефонную трубку на рычаг, то он замечал красный двухместный автомобиль, запаркованный напротив их дома. И этот автомобиль поспешно уезжал, когда он появлялся. А однажды раздался телефонный звонок, и мужской голос попросил к телефону жену. «Кто говорит?» — спросил Джон. «Мое имя вам ничего не скажет», — ответил звонивший. «И все-таки я хотел бы знать. Сейчас без конца звонят всякие торговцы. А моя жена не умеет сказать «нет». «Нет, я не торговец, просто знакомый». «Новый знакомый или старый?» «Ну, как вам сказать? Можно считать, что старый». «Да, частично старый». «Как это понимать?» «Видите ли, я давно знаком с одной частью ее тела». «Да?»